Так, обработка данных с катетерометра показала, что с помощью этого прибора можно измерять волнение на поверхности океана с волнами высотой более 1 метра, а также определять силу и направление ветра в приводном слое воздуха. Точность определения силы ветра с помощью этого прибора составила около 10% при изменениях ветра в диапазоне от 0 до 20 метров в секунду. Особо важно отметить, что с помощью скаттерометра ОКС Skylab несколько раз исследовалось распределение ветра и волнение в зонах тропических циклонов, ураганов. А это для океанологов и мореплавателей представляет особое значение. Эксперименты с космическим радиовысотомером также оказались весьма успешными. Впервые в этих экспериментах была наглядно продемонстрирована принципиальная возможность спутниковой альтиметрии для решения океанологических задач. Так, по данным альтиметра Skylab, была уточнена форма поверхности геоида в районах некоторых гравитационных аномалий и выяснились многие интересные данные, ранее неизвестные науке. Например, наглядно было продемонстрировано, что над районами глубоководных впадин и желобов поверхность Мирового океана слегка прогибается, как бы повторяя форму океанского ложа. Над подводными возвышенностями и подводными горами, поднимающимися над дном океана на несколько километров, так называемыми гайотами, наблюдается обратная картина. Над поверхностью океана в этом случае как бы вырастает своеобразный купол. В частности, по этим данным уточнена форма поверхности океана в районе известного Бермудского треугольника. В этом районе находится так называемая Пуэрто-Риканская впадина. И как показали измерения, проводившиеся с борта ОКС Skylab, связанная с ней гравитационная аномалия проявляется в понижении среднего уровня океана над впадиной. На рисунке 8 в верхней части показана трасса полета ОКС Skylab от берегов Южной Каролины в США до острова Пуэрто-Рико в Центральной Атлантике. В нижней части рисунка представлены результаты измерений профиля океанской поверхности с помощью альтиметра и данные обычных промеров глубин. Верхняя кривая представляет собой разность между уровнем земного эллипсоида и высотой, измеренной с помощью альтиметра. На этой кривой хорошо заметно понижение профиля поверхности океана над так называемым обрывом Блейка, небольшой подъем над районом подводной равнины и 15-метровая депрессия или впадина на поверхности океана с поперечником около 100 км над Пуэрто-Риканской впадиной. Интересно, что по данным альтиметра хорошо видна разница уклонов у северной и южной сторон впадины. Естественно, все эти впадины и купола на океанской поверхности по своей величине сравнительно малы и не превышают 10-20 метров. А поскольку горизонтальные размеры этих неровностей океанской поверхности составляют десятки и сотни километров, то они совершенно незаметны при измерениях с борта низ и не могут быть выявлены никакими традиционными методами. Второй эксперимент по космической альтиметрии был осуществлен в 1975 году после вывода на орбиту ИСЗ GEOS-3. Этот ИСЗ был выведен на круговую орбиту высотой 840 км, и на его борту был установлен альтиметр, имевший в основном те же характеристики, что и альтиметр ОКС Skylab. В результате были исследованы обширные районы Мирового океана и получены новые данные о форме его поверхности. С использованием альтиметрии было обнаружено, например, изменение уровня поверхности Мирового океана в районах крупных океанских течений, таких как Гольфстрим или Куросио. Результаты экспериментов, выполненных на борту ОКС Skylab и с помощью ИСЗ GEOS-3, показали, что активные радиометоды могут быть эффективным всепогодным средством исследования Мирового океана из космоса. По многим оценкам, применяемые для этих целей приборы будут основным рабочим инструментом разрабатываемых океанологических ИСЗ предназначенных для слежения за состоянием мирового океана при любых метеоусловиях, днем и ночью.